Вдова тут же объявила, что она решила взять Гека к себе в дом и дать ему приличное воспитание, а затем, когда у нее будут свободные деньги, она поможет ему начать какое-нибудь маленькое торговое дело. Тут пришла очередь Тома. Он сказал: «Гек в этом не нуждается. Гек и сам богатый человек». Только соблюдение светских приличий помешало собравшимся встретить эту милую шутку дружным смехом, показывающим, что они вполне оценили все остроумие Тома. Но и молчание вышло довольно неловким. Том поспешил нарушить его. «У Гека есть деньги. Вы, может, не поверите, но их у него целая куча. Не смейтесь, пожалуйста, я вам сейчас покажу. Погодите минутку». Том выбежал из комнаты. Все с недоумением и любопытством переглядывались и вопросительно смотрели на Гека, но тот молчал, как убитый. «Сид, что такое с Томом?» — спросила тетя Полли. «Он... Нет, никогда не знаешь, чего ждать от этого мальчишки. И за всю свою жизнь...» Тетя Полли не докончила фразы, так как вошел Том, сгибаясь под тяжестью мешков. Он высыпал на стол кучу золотых монет и воскликнул: «Вот, что я вам говорил? Половина Гека, другая моя». При виде такого множества золота у зрителей захватило дух. С минуту никто не мог выговорить ни слова. Все глядели на стол и молчали. Затем в один голос потребовали объяснения. Том охотно согласился. Рассказ был длинный, но такой увлекательный. Все слушали, как зачарованные. Никто не смел вставить ни слова. Когда Том кончил, мистер Джонс сказал: «А я-то воображал, что приготовил для вас хороший сюрприз. Но не могу не признать, что по сравнению с этим мой сюрприз — жалкий пустяк». Деньги сосчитали. Оказалось, что их немногим больше 12 тысяч долларов. Такой суммы за раз не видел никто из присутствующих, хотя тут было немало гостей, имущество которых стоило гораздо дороже.